Через час у ворот студии остановился знакомый желтый шарабан. Адель ответила сдержанным поклоном на приветствие Майкла. «Благодарю вас, мистер Бриксон, но мы позавтракали на съемке. Кроме того, мне нужно разучить две больших сцены до завтрашнего утра». Отказ ее был тверд и решителен, но Майкл не принадлежал к тем людям, которые сдаются перед первым «нет». «А как будет с чаем?» «Вы должны непременно пить чай, моя красавица, даже если бы вам нужно было изучать не две сцены, а 50. Потому что если вы не будете пить чай, у вас будет несварение желудка, а если у вас будет несварение желудка...» Адель рассмеялась. «Если моя хозяйка предоставит мне гостиную, вы можете прийти ко мне пить чай в 16:30, — сказала она. И если у вас в 17:00 другое свидание, то вы поспеете на него». Джек Небворд ждал Майкла в кабинете. «Слышали о помарке в книге сценариев?» — встретил он его вопросом. «Вижу, что слышали. Что вы об этом думаете?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Чрезвычайно подозрительная история. Фосс изолгался так, что ему буквально ни в чем нельзя верить. Я очень рад, что прогнал его. Вы знаете, что сегодня пришло письмо, из которого я узнал, что он получил взятку от дамы, написавшей сценарий? Черт знает что!» Излияние режиссера прервал стук в дверь. Дверь открылась, и на пороге появился посетитель. «Входите, мистер Лонгваль, входите!» Майкл обернулся. Старик неловко мял шляпу в руках. «Боюсь, я вам помешал», — произнес он в своей немного старомодной манере. «Но я приехал в город повидать своего адвоката и не мог отказать себе в удовольствии заглянуть к вам в студию и посмотреть, как идут ваши съемки». «Все идет превосходно, мистер Лонгваль. Благодарю вас», — любезно сказал Джек. «Вы знакомы с мистером Бриксоном?» Старик улыбнулся и пожал руку Майклу. «Я приехал посоветоваться с адвокатом по делу, которое вам, наверное, покажется очень странным. Много лет назад я изучал медицину, сдал экзамены, получил диплом и считаюсь доктором, хотя с тех пор никогда не практиковал. Об этом никто не знает, да я и сам забыл. Можете представить мое удивление, когда прошлой ночью меня вызвали к соседу, который хотел, чтобы я оказал помощь его больной служанке. Меня это так смутило, что я решил приехать в город посоветоваться, не нарушил ли я закона, оказав врачебную помощь. Дело в том, что я не занесен в список местных врачей». «Могу вас успокоить, мистер Лонгваль», — сказал Майкл. «Если вы получили врачебный диплом и были в свое время внесены в списки врачей, звание врача от вас неотъемлемо, и вы можете практиковать где вам угодно и когда угодно». «То же сказал мне и адвокат», — с улыбкой ответил Лонгваль. «Это был серьезный случай?» — спросил Майкл, догадываясь, кто был ночным пациентом. «Нет, случай довольно легкий, хотя была возможность заражения крови. Мне кажется, я все сделал, что нужно, но боюсь, что мог ошибиться, так как наука далеко ушла вперед с тех пор, когда я был молодым человеком. Я поэтому воздержался от выдачи рецепта, а просто промыл раны и перевязал. Мне, конечно, было приятно оказать услугу ближнему, но, должен признаться, чувствовал я себя очень неудобно и, вернувшись домой, почти не спал всю ночь. Вообще вчерашний вечер и ночь были какие-то особенные. Кто-то, например, не понимая почему, поставил мотоциклет у меня в саду». Майкл подавил невольную улыбку. «Не понимаю, кому могло это прийти в голову. Утром мотоциклет исчез, а вечером я встретил нашего приятеля Фосса, до такой степени встревоженного чем-то и озабоченного, что он не сразу заметил меня и не поздоровался». «Где вы его встретили?» — спросил Майкл быстро. «Он проходил по дороге мимо усадьбы Я стоял у ворот и курил трубку. Было темно, только когда он прошел мимо, я догадался, что это Фосс. Я окликнул его. Он мне сказал, что только что имел одно важное свидание и сейчас идет на другое.